А Гуля у себя в комнате впервые в жизни пыталась и училась мыслить и анализировать. Она стала вспоминать, о чем они с Сонечкой говорили, какое, когда у Сонечки было лицо, что она придумывала. Первое, что Гуля решила, так это то, что Соня надула. Надула всех, и ее подругу Гулю тоже. Ни в какие каракоры она не поехала. Это ясно, пожалуй. Если бы поехала, позвонила бы. Телефон на почте редко работает, ладно. Но приехал в центр. Какой-то же там центр есть? Соня говорила, она же могла позвонить ей. Маме, наконец, Тамаре, если никого больше не застала. И сказав, жива, здорова, доехала. Буду. Когда? Да через неделю, к примеру, или через 2 дня. Но никакого звонка. Это может означать только одно. Сонечка не в каракорах. А где? Неизвестно. И главное, почему? Зачем? Убежать из дома? Вполне возможно, все надоело. И все надоели. Это Гуля понять может. Но к кому? У Сони, как Гуля могла понять за время их дружбы, нигде никого нет. Даже в этих самых каракорках. И вдруг как-то вместе сложилось у Гули. Эти их 2 одинаковые платья. И Сонины таинственные намеки на Сусанку. И какую-то штуку, которую Сонечка до конца не продумала. И ее злость, когда она говорила о Максике. И страшная мысль застучала сначала робко, после сильнее и сильнее в Гулиной головке. А что, если случившееся с Максиком — дело рук Сонечки? Она тут же обругала себя. Да нет, уехала Сонечка в свои коры-коры. Может, у нее там мальчик? Она такая скрытная. И скоро приедет. И в сомнениях, и подступивших неизвестно почему слезах, Гуля уснула. Вы помните, я надеюсь, а если не помните, воротитесь назад, во вчерашний вечер, когда Сонечка, нарядившись в весну, сидела на стуле, что за выступом стенного шкафа, и ждала с дрожью и нетерпением хозяина комнаты, Макса. И что бы вы думали? Макс пришел, и впрямь, как всегда случается в компаниях, не хватило вина. Макс вспомнил, как предположила Сонечка, о бутылке коньяка и шампанском у себя в комнате. И как опять-таки верно она подумала, за Максом увязалась девица, которая осталась с ним у дел, и положила свой глаз на красивого мальчонку. Но Макс был орешек крепкий и быстро отправил девицу, сказав, что через минуту придет. Это было сказано твердо и не предполагало возражений. Девица обиженно отстала. Он вошел в комнату и, естественно, никого не увидел. Зажег настольную лампу и посмотрел за кресло, где и увидел искомую бутылку коньяка. А за шампанским ему надо было в стенной шкаф. И так он стоял с бутылкой коньяка в руке, размышляя над вопросом, идти или не идти к Мишке. Идти, если уж до конца честно ему не хотелось. Девицы были какие-то не такие. Даже Мишкина невеста. Пить тоже не шло. А больше там делать нечего. И он вдруг решил, что никуда не пойдет, а примет сейчас рюмку коньяка, вернее, глоток, и завалится спать. Но так у него не получилось. Макс глотнул коньяка и повернулся, чтобы поставить бутылку куда-нибудь в более подходящее место. И тут увидел ее. Сначала он не поверил своим глазам. Даже тряхнул головой и чуток испугался. Неужто глюки? Но не столько же он выпил. Но привидение не исчезло, а даже мелодично засмеялась и спросила немного глухим голосом. «Испугались? Я реальное существо, не бойтесь». Сонечка много раз в постели ночами разыгрывала эту сцену, каждый раз варьируя ее и меняя то так, то иначе голос. Наконец она нашла, как ей показалось, оптимальный вариант — великосветской девицы или дамы из прошлого. Я знаю, что произвела на вас впечатление. Не скрою, вы на меня тоже. Сердце у Макса куда-то ухнуло, покатилось, и он схватился рукой за спинку кресла. Ну и дела. Как хоть он одет? Забыл. Пришлось слегка оглядеть себя. Джинсы, черная майка с маркой на плече. Тюльпан не тюльпан, какая-то хреновинка. На шее его гордость. Золотая цепочка, купленная на 2 первые зарплаты. Вроде ничего. Но на ногах домашние тапки. Вот это лажа. К Мишке он не удосужился надеть туфли. И что теперь делать? Снять? Остаться в носках? Это уж ни в какие ворота. И он решил оставить, как есть. Пока она не видит, а там, как получится. Теперь он робко взглянул на нее. До чего же она была шикарной и хороша. В последнем Макс не сомневался. Она курила, поставив пепельницу на пол, и он заметил, какие длинные, с тупыми концами, последняя мода, у нее ногти, покрытые темно-красным лаком, который казался черным. О том, что ногти куплены вместе со специальным клеем на базаре, он, конечно же, не догадывался. На указательном пальце сверкал перстень с черным поблескивающим камнем, как на маскараде. На весне была шляпка с полями и легкая полумаска с кружевами, которые, однако, не закрывали темно-вишневые, выдвинутые капризно вперед губы, тоже купленные на базаре. И до такого дошли умельцы. Маленькие ножки с высоким подъемом просматривались из-под валана в платье. Боже, что это была за женщина? Куда там сусанки до нее? Талия у гости была тонкая и гибкая, а из глубокого декольте нежно выглядывала белая полоска груди. Макс закрыл глаза. Она снова рассмеялась. Но он отстранился от нее реальной и представил такой, какая она вживе, без маски, с ним. Что она пришла не просто так, да еще среди ночи, говорила о многом. И хотя его мужской опыт пополнился за время проживания в общежитке, он был прост и не задевал чувств. Но теперь... Как с ней вести себя? Он даже боялся думать об этом. Она встала с кресла и оказалась высокой. Он еще не соображал как следует, что дают женщинам высочайшие каблуки, почти с него ростом, и фигура у нее была такой, которую он не видел ни у одной девицы в ближнем и дальнем окружении. «Вы не угостите меня чем-нибудь?» — снова сказала она своим глухим голосом, который приводил его в дрожь. «Я так хочу пить. У меня есть шампанское и коньяк», — прохрипел он, уже окончательно смешавшись, потом вдруг вспомнил. «И тоник. У вас есть все, как в Греции». Классиков русских Макс не читал, и потому решил, что она либо из Греции, или только что приехала оттуда. «Это замечательно», — сказала она неожиданно веселым, нормальным тоном. И Макс повеселел. Он достал рюмки, подаренные Гулей, распаковал их, вымыл, и, думая, что это незаметно, закрыл на ключ дверь. Она стояла у окна, за занавеской, которую тоже притаранила Гулька, обустраивая его жилье. Не знал он тогда, как это окажется нужным. И обернулась на скрип ключа. Он тут же, сбиваясь с речи, пояснил, что могут ворваться друзья, ведь он сбежал с помолвки, но возвращаться уже не будет. «Из-за меня?» — спросила она тоном умирающей бабочки, который напрягал его мужскую сущность до предела. И ему казалось, что она это может заметить и уйти. Он же после этого просто умрет. Он смутился так, что залился краской, но все же нашел в себе мужество признаться, что да, из-за нее, что он до сих пор не может прийти в себя. А она мановением руки прекратила его косноязычное излияние. «Давайте выпьем немного, чтобы настала мягкая атмосфера, а то все так напряжено, как в трансформаторной будке». И она немного посмеялась. Макс обрадовался, наконец-то. Он выпьет, и сразу все придет в норму. В конце-то концов, она обыкновенная женщина или девушка, только очень красивая. Макс и хотел, но и боялся, что она снимет маску. Пожалуй, больше боялся. Нет, про сусанку уже не думал, и, конечно, эта особа была ему незнакома. Но посмотреть ей в лицо... Хотел ли он этого? Макс сам не мог решить. Лучше пусть так. Прекрасная незнакомка. Где-то он слышал это красивое название. Он поднял рюмку и сказал: «За вас, прекрасную незнакомку». Дама усмехнулась. Он видел это по ее губам и, чуть коснувшись маски, сказала: «Хотите, чтобы я ее сняла?» И чуть оттянула маску от лица. «Нет!» — почти закричал он, испугавшись неизвестно чего. Наверное, того, что уйдут тайна и мечта, и предстанет, пусть и красивая, но живая, обыкновенная женщина. А он этого не хотел. «Не хотите? Пусть так. Я вас вижу, а вы лишь незнакомку. Вы знаете стихи Блока? — спросила она голосом бабочки. Макс снова впал в прострацию. Черт бы ее взял вместе с каким-то Блоком. Откуда он должен всех знать? А она почти пропела. Дыша духами и туманами, она садится у окна. Прекрасные строки. Вы не находите? Макс в тоске кивнул. Лучше уж было бы пить у Мишки. Теперь она его затрахает стихами, а он их не любит, не читал и не понимает. Но незнакомка была умной девушкой. Она поняла, что ввергла своего поклонника в область ему неведомую и потому враждебную. Вон как у него ожесточилось лицо. Сонечка смеялась про себя, видя унижение своего врага, но объективно оценивая прелесть его лица, когда он не мрачен, не злится, а растерян и влюблен. Что он в нее влюбился, она была уверена. Они молчали, и была слышна тишина всего общежития. Угомонились даже помолвленные. Сонечка встала и, натягивая перчатки, сказала: «Прощайте, я скоро, а может быть и нет, вернусь сюда». «Сегодня?» — невинно вскрикнул Макс. Сонечка улыбнулась. «Конечно нет, как-нибудь. Не забывайте меня». И тут она стала в полной лихорадке думать, как ей поступить. Так, как она себе намечала? Отдаться ему и потом торжествовать победу? Но не открывая лица. Или уйти сейчас и приходить к нему, пока он не лишится рассудка. И тогда открыться. Или не открываться совсем, никогда. И ходить к нему вот так ночами, чтобы никто не знал и не видел, а потом исчезнуть. Сонечка не знала, как поступить. И еще она боялась. Она испугалась лишиться девственности. А если он узнает ее? Он же убьет ее. Это однозначно. Она же знает, какой он бешеный во всем, и она решила уйти. Она отвернулась, стянула с губ липкую форму. В комнате был полумрак, горела только настольная лампа, которую зажег Макс, когда пришел. «Не увидит, не узнает», — подумала Сонечка, и вплотную, совершенно загородив свет, подошла к нему. У Макса закружилась голова. «Вот уж правда, как это там, чего-то там духами и туманом?» От незнакомки пахнуло духами, а не духами и потом, как от других девчонок, которых он имел. Все же она была меньше его, и он наклонился к ней, а она подняла лицо, и их губы встретились. Это было невозможно и незабываемо для обоих. Они все стояли, не отрываясь друг от друга, и руки Макса сжимали ее тоненькую талию, гладили плечи, бедра, и он уже чувствовал, что сейчас сорвет к черту ее это платье, и замер от предвкушения того, и оторвался от нее. Она откачнулась, и тут он вдруг, сам не зная зачем, почему, он же не хотел этого, сорвал с нее маску. И ему открылось лицо, которое он уже забыл, которое не имело права быть здесь, которое не имело права ни на что. От невероятной злобы и растерянности Макс ударил Сонечку и заорал: «Сука! Мразь! Вонючая гадина!» От всего этого она пришла в себя, вернее, вышла из себя, выхватила баллончик и пульнула ему в лицо, отклонившись назад и в сторону, как обучал ее парень с базара. Макс застонал, схватился за лицо руками и рухнул на постель. Сонечке в глаза бросился блестящий узкий нож, лежащий на столе. Она схватила нож и, не видя ничего от слез, которые лились у нее из глаз, стала резать, рвать ножом его лицо и руки, которыми он лицо прикрывал, будучи уже в беспамятстве. Тут она остановила себя, схватила шляпу, нож, вспомнила об отпечатках, стерла чисто, не в крови перчаткой, следы со стула. Перчатки, слава богу, она сняла недавно. Сунула в карман рюмку и, не захлопывая дверь, промчалась на носочках по коридору, открыла внешнюю дверь и исчезла в темноте. В одном из переулков она переоделась в свое платье, сунула в пакет зеленое, смяла и сломала шляпу, туда же ее, и помчалась со всех ног на вокзал. Она знала, когда уходит поезд в сторону ее родной станицы. Узнала специально, но она же не предполагала, что случится так. Ни по ее сценарию, ни по ее запасным вариантам, ни по одному. Поэтому по всему в свои каракоры она ехать не может. Ее там найдут сразу. Но пока она запретила себе думать о том, что там, где лежит Макс. Потом. Сейчас она должна спасать свою шкуру. Не более того, но и не менее. Хорошо, что она взяла половину денег и свои оставшиеся. А как же мама? Хватит. Потом, после. Сейчас главное узнать, когда поезд на Москву. Почему Москву? Она бы не объяснила, если бы спросили. Там можно затеряться, уйти, сбежать от возмездия. Деньги у нее есть на первое время, а там хватит. Все это она думала на бегу, а сердце стучало где-то в горле и вот-вот выскочит. Она добежала до вокзала. От платформы отходил какой-то поезд. Сонечка схватилась за поручни вагона, во двери которого стояла проводница. «Психушная!» — заорала она на Сонечку. «Ты под колеса могла!»